Все. Я рада, что наступил час отъезда. И я скоро встречусь с дорогими моими родственниками. Но как это ни странно, Даша поймала себя на мысли, что ей жаль расставаться с изнуренной, испорченной людьми и прогрессом матушкой-землей. Может, когда-нибудь я смогу снова прилететь сюда. Но пока мне очень хочется как можно быстрее оказаться на другой, такой прекрасной и желанной планете.